Часть 3. Профилактика и развитие иммунитета. Мы с вами уже прошли большой путь. В прошлой части я познакомила вас с разными методами лечения бессознательного стремления к бедности. Мне было важно показать весь спектр от народных средств и экстренной помощи до системного лечения правильными лекарствами. Я хотела подчеркнуть, что именно системные решения в виде понимания своих расходов и доходов, понимания стоимости своего часа и умения управлять своим доходом являются самыми эффективными и здоровыми инструментами. При этом я сделала важную оговорку, что эти инструменты и, в частности, управление своим доходом возможно реализовать только имея соответствующую профилактику и иммунитет. Ведь бедность как болезнь – это вовсе не ветрянка, а скорее ОРВИ. Если ты выздоровел, нет гарантии, что не заразишься вновь. Я рассказывала, как сама на протяжении многих лет сталкивалась с теми или иными ее проявлениями. Просто на разном уровне дохода они выглядели иначе. Если же говорить не метафорически, а буквально, то управлять своим доходом и повышать его после проработки психологических барьеров и барьеров мышления можно только имея существующие активы, твердые знания, навыки и действия. О них мне и осталось рассказать вам. Приготовьтесь, эта часть будет максимально твердой и практической. Я приглашу вас смотреть не только в себя и свои внутренние процессы, но и во внешние, в то, как зарабатывать деньги и выходить из бедности в благополучие реальными действиями и решениями. Я буду счастлива, если вы сразу же по ходу прослушивания книги начнете применять мои советы. Глава 12. Формирование финансовой уверенности. Ты не перестаешь искать силу и уверенность во мне, а искать следует в себе. Они там всегда и были. Зигмунд Фрейд. В первую очередь, на мой взгляд, финансовый иммунитет базируется на уверенности в себе. А это, в свою очередь, порождает уверенность в завтрашнем дне и в своих финансовых силах. Поэтому я вывела формулу финансовой уверенности. Она базируется на трех китах. Уверенности в себе как в личности, уверенности в себе как в профессионале, системе действий, которые дают результат. Про действия мы будем говорить с вами в следующих главах, а в этой разберем уверенность в себе и как она формируется. Для начала хочется сказать, что я не встречала людей, которые не были бы уверены в себе как в личности, но при этом были бы уверены как профессионалы. Все-таки базой для устойчивого ощущения себя в жизни является уверенность в себе. Если вы собрались тяжело вздохнуть и поставить на себя крест, потому что не знаете, как обрести эту уверенность, не спешите отчаиваться. Чаще всего ее не получается ощутить из-за того, что человек не знаком с собой и, как следствие, не может понять, что у него получается лучше, чем у других. В какой сфере он мог бы быть действительно востребованным специалистом, где и как мог бы получать больше, чем получает сейчас. Как я уже говорила, одна из причин бедности – это непонимание собственной уникальности. А то самое понимание со временем может быть потеряно. Так тоже происходит. В главе 5 мы с вами на этом останавливались. Я хочу подчеркнуть, что с этим ощущением вы можете сталкиваться по мере своего развития на каждом новом витке спирали, и это абсолютно нормально. Нормально, что происходит сверка себя, своих компетенций и нового уровня. Самое главное в этом процессе – это уметь решать вопрос и возвращать себе собственную силу. Ваша задача – вернуть себе чувство особенности, понять, кто вы есть и найти свою суперсилу. Я хочу предложить вам 5 простых упражнений, которые помогут понять, в какую сторону лучше двигаться, если хочется жить более благополучно. Я предлагаю на этом этапе вам шаг за шагом собрать свою лучшую жизнь на бумаге. Это то правило, которого я придерживаюсь в бизнесе и которое в том числе помогает мне эффективно и регулярно расти. Если цифры не сошлись на бумаге, то они точно не сойдутся в жизни. Очень точный принцип, поэтому прежде чем что-то делать, я просчитываю возможные варианты на бумаге, пишу опорные пункты и смотрю, как они стыкуются между собой. Попробуйте сейчас и вы собрать свою жизнь сперва на бумаге. Это поможет вам получить не идеальную мифическую картинку, а продуманное видение того, как реально вы можете жить с опорой на свою уникальность. Будьте готовы, что на проработку следующих упражнений у вас может уйти несколько часов. Это здорово, и оно того действительно стоит. Когда это упражнение выполняют мои студенты, я говорю, что они прошли точку невозврата. Точку, после которой уже невозможно развидеть, какой ты человек, какой специалист. И ощущение уверенности становится личным спутником жизни, потому что обесценить себя уже не так легко, как раньше. Итак, первое упражнение «Я как личность». Это упражнение состоит из 2 шагов. Первый шаг – вам нужно написать, в идеале ручкой, на одном развороте все свои положительные качества, которые приписывает вам окружение, или те, которые вы сами за собой замечаете. То есть вы берете прям разворот такой двойной или большой лист А4 и начинаете на него выписывать все, что вам приходит в голову. Вам важно себя не ограничивать какими-то общими фразами из-за опасения показаться слишком нескромным или потому что вы не уверены в себе. Подумайте обо всех талантах, качествах, компетенциях, которые учителя, семья, друзья, коллеги, клиенты видели у вас и о которых вам говорили. После того, как вы запишете все это черным по белому, переходите ко второму шагу. Второй шаг. Теперь ваша задача посмотреть на полный получившийся список и выделить цветным фломастером те три качества, без которых вам ну ни за что не обойтись. Они характеризуют вас по-настоящему. Поразмышляйте, как эти качества помогают вашей работе, как они помогают вашим клиентам, добавляют ли эти качества больше ценности вашей услуге или продукту, который вы создаете. Если да, то почему? Что полезного благодаря этим качествам получают ваши клиенты? Запишите свои размышления и ответы и переходите к упражнению дальше. Итак, упражнение «Мои устойчивые интересы». Запишите 10 своих устойчивых жизненных интересов. Устойчивый интерес – это те сферы, интерес к которым у вас не угасает на протяжении длительного времени. За тенденциями в каких сферах вы следите, какие личности вас вдохновляют. После этого вспомните, какие темы интересуют вас последние 5 лет, какие книги вас за последнее время вдохновили, какие передачи хочется смотреть, какие фильмы вызывают у вас интерес. И, наконец, какие люди вас вдохновляют уже долгое время, какой деятельностью занимаются эти люди. Если после выполнения упражнений вы ловите какие-то интересные мысли и осознания, обязательно их тоже фиксируйте. Они точно возникают не просто так и могут послужить вам важным толчком. Теперь я предлагаю вам выполнить следующее упражнение «Мои ключевые способности». Вспомните, что у вас получается легко и непринужденно, в то время, когда другие люди испытывают в этом трудности. Вспомните, какие способности подмечают у вас знакомые и близкие люди. Запишите 5 пунктов. Эти 5 пунктов и есть ваши отличительные способности и таланты. Подумайте, какое из этих дел приносит вам больше всего радости и удовольствия. Выделите его для себя и переходите к следующему упражнению. Теперь мы будем говорить о ваших ключевых ценностях. Напишите 10 самых важных ценностей вашей жизни. Например, свобода, общение, самовыражение, признание, здоровье, любовь и семья. Ценностей большое количество, вы можете найти огромный список в интернете, если вдруг у вас возникают сложности с тем, чтобы придумать их самостоятельно. А теперь выделите из них 3 ценности, без которых ваша жизнь не могла бы существовать. Есть что-то в этом упражнении новое для вас? Насколько легко или сложно вам было записать именно эти 10 ценностей? Насколько легко было выделить 3? Как вам этот выбор? Может быть, он о чем-то говорит вам? Запишите свои любые наблюдения, осознания, если чувствуете, что это важно и может пригодиться в дальнейшем. Если вы проделали эти 4 упражнения, то работа над укреплением личной самоценности и более глубоким знакомством с собой уже началась. Но осталось еще одно упражнение, и оно очень значимо для формирования вашей уверенности в себе, именно как в профессионале. В нем я хочу предложить вам вспомнить все, что стало основой вашего карьерного пути. Что помогало вам развиваться и штурмовать вершину за вершиной, которую вы, скорее всего, даже не заметили, потому что подумали, что это само собой разумеющееся, и у всех такие заслуги, как у вас. Опыт моих студентов показывает, что выполнение задания иногда разворачивается на несколько страниц и большую карту своего профессионального пути, опыта и достижений. Перед началом выполнения упражнения зафиксируйте текущую дату – день, месяц, год, когда вы приступаете к выполнению. В первой части упражнения вспомните и запишите весь свой путь обучения, начиная со школьных лет, среднего профессионального и высшего образования, заканчивая программами повышения квалификации, небольшими семинарами и профильными книгами, которые повлияли на ваше развитие как специалиста или предпринимателя. Постарайтесь вспомнить все. Не делите на важное и не очень, потому что нет неважной учебы. Выписывайте все, что помните. Ваша задача – увидеть проделанный объем работы. После того, как вы вспомнили и описали свой путь обучения, вспомните также все свои заслуги. Участие и победы в конкурсах, соревнованиях, любые награды и знаки отличия. Запишите, в чем вы участвовали, в каком возрасте и с какими значимыми результатами. Здесь важно все так же со школьных лет. И не важно, в каких именно областях вы добивались значимых результатов. Важен общий объем ваших достижений. После того, как описаны заслуги, переходите к своему профессиональному опыту, местам работы и клиентам. Сперва перечислите все работы, на которых вы работали, начиная со школьных лет. Укажите место работы, возраст и вашу должность или кратко функционал, что именно вы выполняли. После того, как вы вспомнили и перечислили весь свой опыт работы в разных местах, в разных должностях, проанализируйте его и зафиксируйте в виде списка свои основные профессиональные знания и навыки. Например, я владею знаниями о том, как, и дальше пункты 1, 2, 3, 4. Далее, у меня есть навык, и далее 1, 2, 3, 4. Теперь переходите к части, посвященной вашим клиентам. Перечислите клиентов, с которыми вам довелось работать. Всех, кого вспомните. Достаточно будет имен или названия компаний, но можете также добавить название или суть проекта, над которым вы работали, услуги, которые предоставляли. Здесь вам будет важно увидеть именно объем вашего опыта. Даже если вы сменили вектор развития, все равно важно видеть количество прошлых клиентов, потому что это путь развития не только твердых профессиональных навыков, но и личностных навыков в виде переговоров, продаж, улаживания конфликтов и так далее. Это все ценный опыт, именно ваш отличительный опыт. Если у вас есть опыт консультирования, также зафиксируйте его в общем количестве часов. То есть мой объем количества консультаций, там часов консультирования такой-то. В этом пункте ваша задача, опять же, увидеть объем проделанной работы. Когда вы увидите часы консультирования, то поймете, как наиболее точно и справедливо можно оценить стоимость вашего часа с учетом такого опыта. Следующий пункт, о котором я хочу сказать, это кейсы. Этот пункт максимально важен, поэтому уделите ему особое время и вспомните то, что будет важным. Даже если у вас не оформлены кейсы, вы плохо помните информацию. Задача этого пункта, опираясь на список клиентов, которые вы составляли ранее, вспомнить цифры и факты о конкретных результатах, которых вы помогли достичь. Эти результаты точно есть у каждого вашего клиента. Даже если вы не можете их оцифровать, они могут выражаться не только в деньгах и времени, но и в изменении самочувствия, яркости жизни, избежании проблем в какой-то области и так далее. Запишите все, что считаете самым значимым и приятным для себя. А если будет желание, продолжите этот перечень и по остальным клиентам. Чем больше объема у вас получится вспомнить и записать, тем значимее это будет для вашего видения своей профессиональной ценности. Эта информация будет в вашем личном пользовании, и она будет конфиденциальна. Никто этого не увидит. Если вы не захотите, тем более не будет это проверять. Поэтому пишите то, что считаете нужным. Все значимые факты вашей работы. И, наконец, в завершении упражнения дополните его отзывами ваших клиентов. Выпишите ключевые цитаты клиентов о работе с вами и результатах, которые вы помогли им достичь. Эти цитаты могут быть из текстов сообщений, аудиосообщений, открыток, которые вам присылали. Чем больше цитат, тем лучше, потому что в дальнейшем эта заметка может служить вам большой опорой при принятии решения о повышении своего оклада или стоимости своих услуг и продуктов. Напоследок, после завершения упражнения, сделайте небольшую саморефлексию и зафиксируйте свои новые чувства и мысли о себе и своем благополучии. Я точно знаю, что это упражнение всегда дает важные эмоции и открытия. 3 минуты саморефлексии. Как вы себя сейчас чувствуете, когда написали столько всего о себе? Что вам особенно понравилось? Было ли что-то, что наоборот вызвало какие-то противоречивые чувства? Что это было и почему? Какие напутственные слова вы бы сказали человеку, если бы увидели такое его описание? Куда ему стоит направить свое внимание? Как вам кажется, почему этот человек может быть еще более успешным и финансово благополучным?